Глава 40. Скрывающийся в теле дракон. Небесный полог сиял серебристым светом. Этот свет лился на подземные глубины и озарил подземные руины Ригарандалор. Стоящий на коленях и возносящий молитвы Голруана непроизвольно посмотрел наверх. «1500-летняя молитва!» Ошеломленно пробормотал он. Пение бога дракона утихло. Теперь, когда фонологический магический круг деактивировался, а бог следов сгинул, еще раз применить бихелом он не сможет. Я подобрал валяющуюся на полу книгу следов и подошел к Гулруане, встав перед ним. «Вот, значит, каков ответ», — сказал Гулруана, словно насмехаясь над самим собой, продолжая пустыми глазами смотреть на небесный полог. «Моя молитва, мой бог и бихелом были полностью разгромлены. Богиня абсурдности, которая должна была предать тебя, этого не сделала, а небесный полог до сих пор разделяет нас». Голруана сжал губы, из его пустых глаз покатились едва заметные слезинки. «Господь, всемогущее сиятельство Эквис вел меня по истинному пути, но у него нет будущего. Я утратил свою молитву, Бога и все, что было у Зиардала». Голруана взглянул на меня. «Значит, ты был прав, и мы все это время лишь ошибочно полагали, что накопленное за 1500 лет и наши напрасные усилия — это имеющее смысл учение». Спросил он меня, словно цепляясь за новую надежду, вероятно, из-за того, что все его молитвы в одночасье потеряли всякий смысл. «Были бы я и мы спасены в тот день, если бы после Святой Войны в Святилище Священных Песен я прекратил молиться и пожал твою руку». «Без понятия». Судя по удивленному лицу Голруана, такого ответа он не ожидал. «Я был против лишь вашего глупого акта агрессии в виде перерождения, которое зацепило бы еще и поверхность. Вот оно было тщетными усилиями, а насчет всего остального я без понятия. Я не против того, чтобы вы от всей души молились за спасение этой страны и подземных глубин». Голруана просто ошеломленно уставился на меня, видимо, будучи не в состоянии поспеть за мыслями. «Если я сейчас скажу ему что-нибудь правдоподобное, он может начать поклоняться мне. Теперь, когда его 1500-летняя молитва обратилась прахом, он, должно быть, захочет почитать и уповать на меня как на Господа, продемонстрировавшего более великое чудо. Адельхейд с Зиардалом, наверное, будут связаны крепкими узами. Но, к сожалению, это лишь изменит объект, которому возносится молитва. Зиардал напал на поверхность, а я, будучи владыкой Адельхейда, вас остановил. Продолжить эту битву смысла больше нет». Они продолжили молиться, но это их не спасло. Спровоцировали войну и банально проиграли. Это единственный факт, который я хотел до него донести. У меня к этой стране всего два требования. Первое. Не нападайте на нас. И еще старайтесь хранить счастье народа настолько, насколько это возможно. Он медленно покачал головой с видом махнувшего на всю руку человека. К сожалению, я больше не имею права обещать тебе этого. Голруана перестал держать руки в молитвенной позе, словно на это у него уже не было сил. А затем нарисовал магический круг. Первосвященникам разрешено прервать молитву всего раз в жизни. Голруана засунул руку в центр круга и вытащил из него короткий меч. «Не беспокойся. Это меч покаяния, которым заблудший священник использует свою жизнь, чтобы покаяться в грехах и попросить Господа о прощении. 1500-летняя молитва осталась без ответа, а мы без спасения. И все по моей вине. Видимо, моей молитвы было недостаточно». Приложив меч покаяния к горлу, Голруана крепко сжал его рукоять. «Я обнулил свою магическую силу до предела, чтобы погубить самого себя. Да отправится моя грешная душа к Господу, да смоет моя кровь грехи и укажет Зиардалу верный путь». Брызнула алая кровь и стала стекать с меча покаяния в больших объемах. Раздался его неразборчивый голос. Острая боль смерти стала резать Голруану, и его лицо исказилось в агонии, и все же, несмотря на это, он вновь переплел свои ладони и взмолился в последний раз. Голруана подавлял все порывы воспротивиться мечу покаяния. Если не наложить магию исцеления, то смерть, вероятно, настигнет его через каких-то несколько секунд. Ну, по идее, должна была. Почему? Потрясённый, дрожа от страха, задался вопросом Голруана. Почему я жив? Я наложил на тебя индол. Ты не умрешь, в каком бы состоянии ни оказался. Что? Лицо первосвященника окрасилось печалью. Первосвященник может прервать свою молитву лишь раз в жизни. Теперь ты уже не сможешь смыть свои грехи. Его сложенные в молитвенной позе руки дрожали. Ты собирался лишь убрать границу, не убивая жителей поверхности. Проявил милость к нам, своим врагам. Поэтому я отниму у тебя лишь покаяние и прощаю тебя». «Что ты творишь? Разве заклинание? Сейчас же!» «Отказываюсь?» Я протянул руку и вытащил меч покаяния из его горла. Тело Голоруана окутал свет заклинания, и Энт исцелил его раны. «Если хочешь умереть, можешь снова взять меч. Пойди против учений». Голоруан стиснул зубы, словно говоря, что не может этого сделать. «Моя душа запятнана тем, что я не смог исполнить до конца 1500-летнюю молитву. Если я не верну свою жизнь, Зиардал не сможет даже смыть свои грехи и будет продолжать рушиться. Тогда ты останешься запятнанным, продолжишь нести свой грех и будешь жить в позоре, как первый первосвященник, который не смог закончить свое покаяние». Голоруан выглядел отчаявшимся. Первосвященник, который не способен умереть, следуя учениям, сколько же верующих теперь будет с упреком тыкать в него пальцем? «Страдай, мучайся и живи, размышляя над тем, как искупить грехи собственной головой. Но когда осознаешь, может, вдруг и задумаешься над тем, а достаточно ли было пролитой тобой только что крови, чтобы смыть свои грехи?» Голоруан задрожал, представляя, какая его теперь ждет судьба. «Грех — вещь не настолько простая, чтобы ее можно было искупить смертью. Порой лучше не полагаться на Господа, а искупить их собственными руками». Влив энергию в магические глаза, я силой открыл магический круг хранилища Голоруана и вернул в него меч покаяния и книгу следов, которая была у Ривершнадда. От полного непонимания моих действий лицо Голоруана искривилось. «Ты ведь искала воспоминания прошлого вместе со своей богиней. Может, без бога следов сила его книги ограничена, но указать путь к воспоминаниям она точно сможет. Почему ты вернул ее мне? Ты забыл последнее слово бога следов?» Этот бог сказал: «Оставляю вашу молитву здесь. Эта книга хранит в себе желания первосвященников за 1500 лет, посвященных вашей стране. Какое бы право я имел говорить о мире, если бы боялся небольших провалов памяти и попытался взять книгу? Если я воспользуюсь косой бога времени, она сломается. Книгу следов, скорее всего, постигнет та же судьба. Чего ты хочешь? Требования у меня всего два, и их я уже озвучил. Если будешь придерживаться их, то хоть верь в своего Господа, хоть не верь, дело твое. Я и слова не скажу». Я поднял руку и легонько сжал ее. «Но я верю, что однажды настанет день, когда мы пожмем руки, и не только Дельхейт с Зиардалом, но еще и Агаха, Гадейсиола и Азусион. Не знаю насчет поверхности, но конфликт подземных глубин имеет глубокие корни. Не думаю, что настанет день, когда дракониды с разными учениями смогут понять друг друга. Во время мировой войны 2000 лет назад я тоже думал, что поладить с людьми не выйдет», — сказал я растерянному Голоруане. «Ты только что лишился бога и молитвы, взвалил на себя большой грех, и тебе тоже о многом нужно поразмыслить. Я не стану сейчас протягивать тебе руку, но ты должен привести свои мысли в порядок к моменту нашей следующей встречи». Я нарисовал магический круг Флеса и влил в него магическую силу. «Позволь задать всего один вопрос. Факт того, что Аркана является богиней абсурдности, уже сомнениям не подлежит, но ранее ты назвал ее богиней созидания Мелитии, так?» — спросил я, прежде чем улететь. Первосвященник прислушался к моим словам и посмотрел прямо на меня. «Это была ложь, призванная ввести меня в заблуждение, или же она еще и богиня созидания?» «Богиня абсурдности не является ее корректным божественным именем. Это так жители подземных глубин назвали пошедшую против порядка и постоянно предающую всех богиню. А раз так, то у Гондонова должно быть изначальное божественное имя. Не удивлюсь, если ее имя — богиня созидания Мелития». «А...» — шепотом пробормотал первосвященник. Я взглянул на его правую руку с отборочным камнем пакта и увидел, что она окрасилась в черный цвет. «Что ты делаешь? О чем это ты?» Голоруана выглядел озадаченным, и не похоже, чтобы он обманывал меня. Однако, как только я напряг магические глаза, то увидел, что испускаемая его правой рукой магическая сила аномально подскочила. «Хм, в тебе что-то скрывается». С этими словами я отрубил правую руку Голоруана Ливенгирмой. «Ах!» После чего из разреза правой руки вдруг показалось лицо пурпурного дракона. Я приготовился к тому, что он бросится на меня, но дракон съел руку Голоруана. В его магических глазах вспыхнуло два зеленых огонька. Съесть он хотел отборочный камень пакта, заключенных в нем из-за того, что их уничтожили бога следов и бога Господа. «Чей ты бог? Назовись!» Я взмахнул Ливенгирмой при помощи Венеджары, и голова дракона рухнула на пол. Голоруана завопил. Похоже, он паразитировал в его теле, и боль они тоже испытывали общую. «Дракон-гегемон! «Гегемон года Исиолы?» «Ах!» — сказал Гулруана, перебиваясь на стоны. Из его спины, прорвав тело, выросли два драконьих крыла. «Глупые ретики! Мое тело посвящено Господу! Думаете, я позволю вам делать с ним все, что вздумается?» Из нарисованного первосвященником магического круга появилось большое копье. Он отправил его в полет в лесом, пронзил свою грудь и пригвоздил к полу. «Ах! Молодец, так и держись!» Я отрубил драконьи крылья левангирмой. «Ах! Будет немного больно, потерпи!» Я пронзил тело первосвященника пальцами с бевзда, схватил дракона-гегемона, паразитирующим на его основе, и силой сорвал его. Прогремел раздирающий уши драконий рев. Каждый раз, когда я вытягивал правую руку из тела Гулруаны, из него постепенно вываливался огромный дракон. Ха, вот уж не думал, что такой гигантский дракон будет скрываться. Я поднял крупного дракона-гегемона и как следует ударил его об пол. Однако пурпурный дракон даже не дрогнул и, открыв пасть, бросился на меня, словно собираясь проглотить. Я разрубил его пополам левангирмой, основа рассечённого на две части дракона полностью исчезла. Однако в следующий миг рассечённые половинки тела дракона исказились и превратились в двух драконов. Я оттолкнулся от земли и в мгновение ока разрубил летящую на меня с двух сторон парочку. Две основы точно были уничтожены, но через секунду их куски плоти превратились в четырех драконов. Я взглянул на вопящего Гулруану и увидел, что его тело наполовину превратилось в драконье. Гулруана взлетел вверх, я порубил ринувшихся на меня четырех драконов левангирмой. На этот раз куски плоти превратились в 8 драконов, и вместе с тем, как я рассек бросившуюся на меня в атаку восьмерку, Гулруана открыл рот и собрался выдохнуть на меня пурпурное пламя. Через миг передо мной было уже 16 драконов. Как только я порубил их и уставился вперед, Гулруана уже скрылся из виду. Сбежал. Основа дракона точно была вырвана из Гулруаны, и всего я их уничтожил 31 раз. Дракон-гегемон — это слияние множества драконов? Или же у него, прямо как у Рея, тоже было несколько основ? Похоже, что целью года Исиолы с самого начала был Гулруана. Дракон ждал, пока он утратит божественную силу и не сможет сопротивляться. Уверен, что бог следов заметил бы, что он скрывается в теле первосвященника. Раз не заметил, то не из-за силы ли дракона-гегемона. Возможно, дракон надеялся, авось получится разобраться с истощенным мной, но учитывая, что он этого не сделал, он не дурак, не понимающий разницы в силе. А еще есть проблема в лице Селиса. Думаю, мне придется познакомиться с гегемоном года Исиолы. Раз он специально забрал Гулруану, не убивая, то какое-то время живым он его явно подержит. Теперь у меня есть предлог для встречи с ним.